Снежное вино. И вновь сверкнув из чаши винной, ты поселила в сердце страх своей улыбкою невинной. В тяжелозмейных волосах я прокинут в темных струях и вновь вдыхаю, не любя, забытый сон о поцелуях, о снежных вьюгах вкруг тебя. И ты смеешься дивным смехом, змеишься в чаше золотой, и над твоим собольим мехом гуляет ветер голубой. И как, глядясь в живые струи, не увидать себя в венце, твои не вспомнить поцелуи на запрокинутом лице.